Глава 12. Милабель Паскови. Тени двигались, переползали с места на место, свивались хвостами, будто змеи, перетекали одна в другую. Тени жили собственной жизнью, текли, дышали, пульсировали, обрисовывая широкоплечий мужской силуэт у дальней стены. Мужчина стоял, широко расставив ноги и сложив руки у груди. Стоял неподвижно и смотрел на меня так, что дыхание перехватывало. Задавая вопрос в темноту, я уже знала ответ. Хотя бы потому, что меня тянуло туда, в танцующий полумрак. Тянуло с такой страшной силой, что представить сложно. Я даже губу закусила, чтобы не застонать вслух. Все мое существо пронзило острым желанием. Внизу живота стала стягиваться огненная петля, прошивающая изнутри будоражащими стрелами. Каждая из них взрывалась крохотной молнией, подстегивая и без того нарастаемое, как прибой перед бурей, возбуждение. 100 шердов мне в туфельке. Я и представить не могла, что мое тело способно на такое. Острое, пожирающее изнутри жажда, голод, влечение. Влечение невероятной силы. Все мое существо, вся моя суть стремилась к тому, кто смотрел на меня из темноты. Смотрел жадно, пристально, окруженный танцем теней, кто стоял и не двигался. Ты очень скоро будешь досаждать мне мольбами о повторении. Воспоминание о словах демона было как уж от студеной воды за шиворот. Действенно, эффективно, результативно. На кровати я усидела. Какое-то время. Ушат. Подумаешь? Мое внутреннее пламя разгоралось со скоростью лесного пожара, выжигало остатки разума, самоуважения, здравого смысла. Бесновалась, бушевала, требовала. Неужели я так слаба, чтобы идти, а скорее бежать на поводу желаний собственного тела? Я зажмурилась и закусила губу так, что соленая влага хлынула в рот. Шерды драные, да я лучше сдохну, чем буду умолять, тем более о таком. Упрямая и злая, разрезал тишину знакомый голос. Мне почудились в нем восхищенные нотки. И еще он поплывшим каким-то показался. Может, это меня так размазало от бесстыжих, отравляющих все мое существо желаний? Но возникло ощущение, что инкуб тоже с трудом сдерживает себя. И вновь его голос. Низкий, хриплый, обволакивающий. «Ты хочешь чего-то лакомое? Попроси». И вот почему-то я уже и не я вовсе. Обнаруживаю себя уже в движении. Иду. Иду навстречу зовущему меня демону. С каждым шагом его черты все отчетливее проступают из сумрака. С каждым шагом все сильнее схожу с ума от возбуждения. Он смотрит пристально, напряженно, властно. Ноздри его хищно двигаются, губы сжаты плотно, в одну линию. И вдруг накрывает лавиной понимания, что стоит только его коснуться, и мне полегчает. Просто коснуться, для начала, чтобы хоть как-то это выдержать. А то ведь так и свихнуться недолго. Владыка хаоса, будто прочитав мои мысли, протягивает мне руку. И я умираю от этой огненной, этой невыносимой жажды. Безумствую от постыдного голода. Желание утолить его толкает меня вперед. И в дюйме от его ладони моя рука замирает в воздухе, будто нащупывает невидимую стену. Так и есть. Демон хмурится, озирается. Для него стена между нами тоже неожиданность. Он смотрит куда-то мне за спину, и лицо его меняется. Но до того ли мне? Пустите. К собственному стыду и позору с силой бью обеими руками по невидимой преграде. Чувствую себя обманутой. Обида от неутоленного желания переполняет. Отойди от него. Безэмоциональный голос владыки света. Он застыл на пороге моих покоев, как изваяние, как гора. Сразу стало как-то очень тесно. Даже стены будто сдвинулись, напирая на меня. «Лилая третьей руки, Милабель Паскови», — ледяным голосом проговорил владыка. Я даже представить не могла, что у нашего правителя может быть такой голос. Тихий, отстраненный и при этом пробирающий до костей. Я благодарен вам за усердие, которое вы проявили, исполняя мой приказ. Каждое его слово падает камнем и ранит. Как же ранит! Так, что взвыть от боли хочется. Потому что правда. Потому что каждый безжалостный выстрел попадает в цель. Владыка застал верховного демона в моей спальне. Но даже не в демоне дело. Меня саму буквально наизнанку выворачивает от желания. Как долго владыка здесь? Что он видел? Предельщицы, я не заметила бы даже небесный взвод с небесным же оркестром. Владыка смотрит сквозь меня. На лице его отчуждение, презрение, брезгливость. Я думала, что пережила самый сильный стыд, на который только была способна. Перенесла самое большое унижение. Но оказалось, то были еще цветочки. По-прежнему, глядя сквозь меня, владыка света отчеканил. Но это не значит, что радовать моих гостей каждую ночь стало вашей обязанностью. Перед глазами застило красным от гнева. «Ах ты, павлин бородатый! Индюк напыщенный! Ихтионов сын!» Собственные вопли я услышала, словно со стороны. «Гребленый жротус! Тухлую икру тебе вдышло! Плавник в задницу!» Кажется, я молотила кулаками по чему-то твердому, горячему, живому. Оно не двигалось, не отвечало. Хотя могло бы. О, я чувствовала, могло бы, но почему-то не шевелилось даже. А меня было не остановить. Чтоб тебе с русалками остаток жизни миловаться, чтоб чешуей по глаза зарасти мерзкий шарх. Резко вдохнув пряный сгустившийся воздух, я вдруг очнулась. Пришла в себя, прижатой к неохватной груди владыки. Какой же он горячий, просто огненный, точно вулкан, что вот-вот проснется. Пальцы правителя сковывают мои запястья. Лицо со сведенными к переносице бровями, пугающе близко. Взгляд, словно вертел, проворачивающий меня изнутри. «Предельщицы, что же теперь со мной будет? Наказание за подобное? Смерть?» Будто в подтверждение своих слов я вдруг заметила ссадину на его скуле и кровоподтек. «Мамочки!» Осознание, что больше никогда-никогда не увижу маму, заставило помертветь от ужаса. От сокрушающей разум паники. Я забилась, заметалась в его стальных ручищах, будто птица в силке. Владыка же поморщился и встряхнул меня, как тряпичную куклу. Встряхнул как следует, вот прям как надо. Паника тут же отступила. Вот только непонятно, хорошо это или плохо, потому что фонтан моих слабоумия и отваги не иссяк. «Бревно бесчувственное!» «Чтобы у вас язык после такого отсох! Чтоб вам с целой армией ихтионов в гоне повстречаться! Гад! Какой же ты все-таки гад! Мерзкий! Отвратительный! Ненавистный гад!» В моем голосе отчетливо засквозили нотки приближающейся истерики, и я поспешно захлопнула дрожащий от гнева и обиды рот. Меня трясло, колотило, наизнанку выворачивало, переполняло какой-то неведомой прежде, сумасшедшей энергией, которая никак не могла найти клятый выход, на части разрывала от бесстыжей близости инкуба и нервирующей близости правителя. Дернулась, пытаясь высвободиться из его стальной хватки. Не тут-то было. Запястья мои правитель отпустил, одно, по крайней мере. И тут же, каким-то неуловимым движением, я оказалась за его спиной. Тишину вдруг прорезал смех, хриплый, раскатистый, заполнивший и без того накаленную от напряжения комнату. Хохотал демон. Смех его был немного натянутым, издевательским каким-то, демоническим. Владыка хаоса больше не смотрел на меня. Он не сводил ироничного, заинтересованного взгляда с владыки света, словно не ожидал от правителя чего-то подобного. Или наоборот, ожидал. «Пойди пойми этих демонов». «Ты что-то забыла, Разун?» — оборвал инкубское веселье правитель. Говорил он тихо, так тихо, что я, стоящая рядом, с трудом слышала. Скорее, кожей ощущала, как и то, что владыку переполняет клокочущая, дикая, безумная, первобытная какая-то ярость. Владыка хаоса иронично развел руками в ответ. Всего лишь хотел поблагодарить за гостеприимство. «Благодари», — кивнул владыка с серьезным видом. «Я готов принять твою запоздалую благодарность, несмотря даже на столь неудачный выбор места и времени». Демон покачал головой. «Увы, при всем моем уважении, Риар, тебе моя благодарность придется не по вкусу. То ли дело девочки. Пошел вон. Ты прав. Сейчас не лучшее время говорить, а вон. Я сообщу, как доберусь», — радушно заверил демон. Прежде чем раствориться в тенях окончательно, инкуб приветливо помахал владыке. Мне же послал воздушный поцелуй и подмигнул еще. Я понять толком ничего не успела, ослепла от белой вспышки. Заморгала часто, когда в исчезающий клубок теней угодила белая молния. «Ай!» — отразился от высокого потолка голос демона. Самого его уже не было. «Тебя переведут в другие покои», — не глядя на меня проговорил владыка. «И никто больше не потревожит твой сон». «Как любезно с вашей стороны!» — всплеснула отмершая я руками. «Ты недовольна?» — владыка по-прежнему смотрел в пустоту перед собой. «Ну что вы, как можно? Такая заботушка! Не забудьте приставить ко мне охрану, а то ведь не дай предельщице потянет кого-то, как вы изволили выразиться, порадовать!» Владыка обернулся так резко, что я отшатнулась, сглотнула, опустила взгляд. «Но вот чего я? Он же даже оскорбление с рукоприкладством мне спустил». «Спустил ли?» Не говоря ни слова, Риарден Хаттер развернулся и покинул мои покои. Конец первой части.